Узкие стрельчатые окна располагались так высоко над черным дубовым полом, что дотянуться до них рукой было совершенно немыслимо. Тусклый красноватый свет сочился сквозь решетчатые витражи. В полумраке глаз различал лишь самые крупные предметы в центре комнаты, а дальние углы зала и высокие своды расписного потолка терялись в густой тени. Стены были задрапированы темными тканями. Роскошная старинная мебель казалась неудобной и ветхой. Разбросанные повсюду книги и музыкальные инструменты отнюдь не скрашивали общую мрачную картину. Самый воздух был словно напоен тоскою. Угрюмое, безысходное уныние пронизало все кругом. Когда я вошел, Эшер поднялся с дивана, на котором перед тем лежал, и приветствовал меня с радостью, казавшейся немного наигранной, как все движения души уставших от праздной жизни светских людей. Однако взгляд моего друга не оставлял никаких сомнений в его совершенной искренности. Мы сели. С минуту я глядел на Эшера со смешанным чувством тревоги и жалости. Как сильно изменился Родерик Эшер за те годы, что мы с ним не виделись. Я едва мог признать в этом изможденном создании товарища моих детских игр. А между тем его наружность была весьма примечательна. Мертвенно-бледная кожа, необыкновенно высокий лоб, огромные, светлые, загадочно поблескивающие глаза, бледные тонкие губы, тонкий нос с небольшой еврейской горбинкой и чувственными ноздрями, маленький изящный подбородок, мягкие волосы, тонкие, как паутинки, право такое лицо нелегко забыть. Но теперь все его странные и своеобразные черты сделались еще более отчетливыми, и это изменило облик Эшера почти до неузнаваемости. Так что я даже усомнился, точно ли передо мной сидит мой старый друг. Более всего поразили, даже испугали меня, призрачная бледность его лица и влажный блеск глаз. Шелковистая паутина длинных, давно не стриженных волос обрамляло лицо Эшера легкими, словно парящими прядями, придавая ему странный, какой-то нездешний вид. В порывистых движениях моего друга сквозила судорожная тревога, и вскоре я понял, что причиной тому была его постоянная, хотя, увы, тщетная борьба с изматывающим нервным возбуждением. Чего-то подобного я и ждал, будучи подготовлен не только его письмом, но и внезапно нахлынувшими воспоминаниями о днях нашего детства. Я припомнил, что тогда настроение моего друга часто стремительно и необъяснимо менялось, и он переходил от беззаботного веселья к самому мрачному унынию. Менялся даже его голос, то нерешительный и дрожащий, когда все жизненные силы, казалось, совершенно покидали Эшера, то резкий, уверенный под стать его стремительной, властной, отрывистой речи, то грубоватый, медленный и певучий, как у горького пьяницы или записного курильщика опиума в минуты крайнего возбуждения. Именно так Эшер сейчас говорил со мной. О том, как он рад моему приезду, как горячо желал меня видеть, какое чувствует облегчение, принимая меня в своем доме. Затем, будто бы через силу, он заговорил о своей болезни. По его словам, то был наследственный недуг, от которого не помогали никакие лекарства. «Нервное расстройство», — вздохнул он, — «возможно, пройдет само собою». Болезнь Эшера давала о себе знать множеством противоестественных ощущений. Многое из того, о чем он рассказывал, поразило и заинтересовало меня, хотя, может быть, на меня больше подействовали страстность и выразительность его слов. Эшер жестоко страдал от необычайной остроты чувств. Он мог есть только самую пресную пищу, носить только определенные ткани, он не выносил запах цветов, даже самый неяркий свет раздражал его, и лишь немногие звуки, звуки некоторых струнных инструментов, не внушали ему отвращения. Он открыл мне, что подвержен приступам необъяснимого страха. «Я погибну», — говорил он, — «я непременно погибну от своего злосчастного безумия. Да именно так мне суждено умереть. Будущее ужасает меня не сами грядущие события, а их последствия. Я содрогаюсь при мысли о том, что самый пустячный случай, самое обыденное происшествие могут разбередить в моей душе страшное невыносимое возбуждение. Я боюсь не самой опасности, а ее неизбежного следствия – ужаса. Чувствую, что рано или поздно я потеряю рассудок и саму жизнь в борьбе со зловещим призраком – страхом. Со временем я приметил в его неясных двусмысленных намеках еще одну навязчивую идею. Эшера преследовали суеверные страхи, связанные с его родовым поместьем, с домом, в котором он провел безвыездно столько лет. Но суть своих страхов он излагал так туманно, что ее невозможно было уловить. Судя по всему, какие-то неясные силы, издавна присутствовавшие в усадьбе, за долгие годы приобрели некую странную власть над его душой. И даже материальные предметы, серые стены и башни, темный пруд, в котором они отражались, влияли на его душевное состояние. Впрочем, Эшер допускал, хоть и не без колебания, что та особенная тоска, о которой он говорил, возможно, имеет куда более явственное объяснение, что ее причина – тяжелая долгая болезнь его нежно любимой сестры, единственного родного существа, которое еще оставалось у него в этом мире. С болью в голосе Эшер поведал мне, что дни его несчастной сестры, видимо, сочтены. После ее смерти, горько произнес он, я хилый и больной останусь последним в древнем роде Эшеров. Пока он говорил, леди Магдалина, так звали его сестру, медленной поступью прошла через зал и скрылась, не заметив меня. Я с изумлением, даже страхом глядел ей вслед. Почему? Я не могу этого объяснить. В странном оцепенении я провожал ее глазами. Она исчезла за дверью. Я украдкой взглянул на своего друга, но Эшер закрыл лицо руками, и я увидел только, как между его худыми бескровными пальцами заструились горячие слезы. Болезнь леди Магдалины уже давно приводила врачей в недоумение. Постоянная апатия, истощение, частые, хоть и кратковременные приступы каталепсии – таковы были основные симптомы ее странного недуга. Леди Магдалина упорно боролась с болезнью и ни за что не хотела вовсе слечь в постель. Однако вечером после моего приезда ей стало совсем худо, как с невыразимым волнением сообщил мне этой ночью Эшер, так что я, вероятно, уже не мог надеяться увидеть ее живой. В последующие несколько дней ни Эшер, ни я не упоминали даже имени леди Магдалины. Я всеми силами старался рассеять тоску своего друга. Мы вместе рисовали, читали, и порой я слушал, как Эшер импровизирует на гитаре. Но чем ближе мы с ним сходились, чем глубже я проникал в его душу, тем очевиднее мне становилось, что мне вряд ли удастся развеселить этот скорбный дух, словно изливающий черную печаль и уныние на весь окружающий мир. Я никогда не забуду долгие сумрачные часы, проведенные наедине с хозяином дома Эшеров, но вряд ли сумею подробно и точно описать все наши занятия. Крайняя отрешенность от земных помыслов и страстей, свойственная неистощимой фантазии Эшера, озарила все каким-то потусторонним светом. Мне памятны его мрачные музыкальные импровизации, особенно одна, странно осложненная вариация на бурный мотив последнего вальса Вебера —